«Меня сегодня сестрица приглашала для доверительного разговора». Чеглакова, сияя лоснящимся лицом, удобно устраивалась в кровати, перекладывая подушки, обещая дать горничной нагоняй. Опять положила любимую думочку на гусином пуху вниз, а не сверху. Николай лениво повернул к жене голову и зевнул. «О чем шептались?» — спросил так, для проформы. Зная, за каждой встречей супруги с императрицей следует новое, жестче предыдущего, предписание в отношении великокняжеской четы. И так уже воздухом дыхнуть не позволяет. Опять что-то придумали. Но не нравятся ей наследники. Так отмени решение, да новых найди. Ах, нет. Им все хуже, уж и пожрать путного не подают. Блажью маются. Так и мне жизни никакой при дворе нет. Не могу тебе сказать, Николаша. Обещалась втайне все держать. Государственной важности разговор был. Притворно вздохнула Мария, стрельнув взглядом на мужа. Ну и держи при себе вашу важность. Чеглаков зевнул во весь рот и сделал вид, что собирается отвернуться и спать. «Ну, Николаша!» — ткнула мужа в бок, полушутя и заигрывая, сделав губки бантиком Чеглакова, одновременно взбивая кружево на пышной груди. «Ну, не заставляй меня разглашать государственную тайну!» «Утомился я сегодня. Скука при дворе смертная. Ни тебе куртогов, одни и те же морды и перья в прическах. Поесть и то по-человечески не дают, как арестантам в крепости. Овощи какие-то есть заставляют. А ты все об государстве печешься. Николаша, скоро все закончится. И служба. Не скрыл надежды Чеглаков. Да сейчас. А жить на что будем? Детей учить. И то правда. Люблю озоровать. Чеглаков шустро нырнул под одеяло и ухватил жену за грудь. Та ахнула. «Искуситель!» — захихикала, шлепнув слегка ладошкой по лбу, и жадно припала к его губам. Повозившись с женою, Чеглаков сумел таки выпытать задумки императрицы. Не умела Мария хранить от мужа секреты, особенно в постели. Оставалось подумать, как использовать информацию себе во благо.